В месяц? Нет, что вы! Одноразовая выплата. Данкони снова расцвел довольной улыбкой. А я было подумал, что они на этом острове все гордые и очень. Нет, по хлопотам и заработок. И до какой степени Аманда Грин будет осведомлена о делах компании? Ни до какой. Только название будет писать без грамматических ошибок. Да, кстати, о названии уже придумали. Не гарантирую принятие любого, но готов пробивать ваш вариант. Данкония задумался, потом сказал не очень решительно. А как насчет 20-й век Мотор Компани? Сойдет? Сумеете пробить? Попробую. Он машинально записал название на бумажке, но когда перечитал, озадаченно спросил. Вы часом не ошиблись с веком? Нет. Звучит архаично. Данкония пожал плечами. «Хорошо», — сказал Берг. «Название, собственно говоря, никакой роли не играет. Большая часть компании, которую мы создаем, носит название типа «Корпорация 212» или «АБВГД». Данкони махнул рукой. «Мол, с названием решено. Проехали». «Говоря о совете директоров, вы упомянули заявление об отсутствии претензий. Это что за штука?» «Ничего страшного». Очень полезная вещь. Будущие члены правления дают подписку, что компания совершенно новая, и никто из них не претендует на ее капитал или его часть. Ни сейчас, ни в случае их увольнения. Одновременно вы получите от каждого заявление об увольнении с подписью, но без даты. Понятно. А как насчет денег на моем текущем счету? Могут члены правления наложить на них лапу? Берг отрицательно мотнул головой. Ни при каких обстоятельствах. Только вы лично имеете право снимать и переводить деньги. Поэтому мне, кстати, нужен ваш паспорт. Зачем? Для банка. А банку зачем мой паспорт? Совсем невидимкой вам быть невозможно, — пояснил Берг. Банк должен хоть что-то о вас знать. Иначе любой с улицы придет, назовет с вашим именем и заберет все деньги. Позвольте банку оставаться надежным. Думаю, вы заинтересованы в его надежности. А если просто код? Просто код — это просто и для того, кто вас захочет обобрать. Данкони нехти вынул из кармана паспорт и положил его перед Берком. Тот немного удивился. Чилиец? Берг встал и прошел к ксероксу. Сделал копию первой страницы паспорта. И той, где от руки был вписан адрес в Сантьяго. «Ну, это все?» — спросил Данкони. «Да мы почти закончили». Садясь обратно в кресло и возвращая паспорт владельцу, Берг произнес по-испански: «Скажите, это ваша первая поездка в Ирландию?» Данкони в первый момент словно окаменел, чуть наклонил голову в бок и несколько секунд молча смотрел Берку прямо в глаза. Потом сказал быстрой скороговоркой: «Да, я здесь впервые». Берг про себя улыбнулся. На испанском произношении Данконии стояло четкое клеймо «Сделано в Калифорнии». «Ирландия — замечательная страна», — сказал он, больше не терзая клиента испанским. «Жаль, что вы только проездом». «Итак, я готовлю все нужные бумаги. Куда переслать? В Сантьяго? По адресу в паспорте?» Данкони насупился. «Я надеялся, что вы вручите мне лично. Увы, бюрократические дела так быстро не делаются. Ну, тогда хотя бы поторопитесь». Берг неопределенно развел руками. «Если бы только от меня зависело. Но я сделаю все возможное. Хорошо, тогда будем заканчивать». Данкони вынул из кармана тугой кожаный бумажник, отсчитал 13 купюр по 100 евро и в виде веера протянул Берку. Тот спрятал их в сейф в нижнем ящике стола, затем написал расписку и протянул ее Данкони. «Значит, все документы переслать в Сантьяго?» Данкони задумался или сделал вид, что задумался, потом ответил: «Нет, до Сантьяго я доберусь не скоро. Но банковские реквизиты мне нужны поскорее, номер счета и прочее, поэтому лучше шлите мне все в отель». Берг покачал головой. «Отель, знаете ли, Более основательного адреса я сейчас дать не могу. Ближайшие 2-3 недели я буду в Белграде, отель «Эспланада». Берг вздохнул и сделал пометку в блокноте. «Дело в том, — пояснил он, — что нам предстоит большая переписка. Нет уж, увольте, увы, это неизбежно, ведь мы и дальше будем вести ваши дела. Я могу внести вас в список клиентов, которых мы не беспокоим своей корреспонденцией по постоянному адресу. Они сами связываются с нами и сами каждый раз указывают, куда им писать». На самом деле в этот список были занесены едва ли не все их клиенты. Те, кому было что прятать от жен, кредиторов и налоговых служб. «Вот и прекрасно», — согласился Анкония. «Вам понадобится более или менее регулярно нам писать и справляться, нет ли чего для вас. Наши услуги подлежат ежегодной оплате. В случае недополучения очередного гонорара ваша компания будет автоматически ликвидирована». Данкония рассеянно кивнул. Берг с удивлением констатировал, что клиент слушает его уже в полуха. Похоже, долговременная судьба компании его нисколько не интересует. Возможно, все задевается для одной единственной сделки или махинации. Перебросить деньги со счета на счет или провернуть что-нибудь более экзотическое. Берку было глубоко наплевать на истинные цели клиента. Водитель автобуса ведь не отвечает за то, куда едет пассажир, на пикник или зарезать свою бабушку.